какие снова осень и дожди и холода. Но уносит и уносит вновь тоска меня туда. В пару осенней грусти мне дарила юность пыль, где тонул я в нежных чувствах, где я верил и любил. Снова сердце встречи просит меня туда, где царит золотая осень и дожди и холода. Хоть я не одинокий, я душою одинок. Часто-часто стал мне сниться берег ласковый с тобой. Унесите меня, птицы, заберите вдаль с собой. Снова сердце встречи просит и зовет меня туда, где царит золотая осень и дожди и холода. Снова сердце встречи просит и зовет меня туда, где царит золотая осень и дожди и холода, где царит золотая осень.